его сильно вяжущий. Стебли прямо стоящие или приподнимающиеся, вверху разветвленные, вильчатые, коротко волосистые. Стеблевые листья тройчатые, сидячие, листочки клиновидно продолговатые, вверху надрезано пильчатые, с прижатыми волосками. Прелестники крупные, 3-7 лопастные или крупнозубчатые. Цветки одиночные, наверху или в пазухах верхних листьев, золотисто-желтые. Венчик имеет 4 лепестка. Плод – орешковидная семянка. Цветет в июне-сентябре. Корневище выкапывает осенью или ранней весной. В корневище лапчатки прямо стоячей содержится много дубильных веществ, а также в незначительном количестве эфирное масло. Благодаря этому препараты из нее известны в народе как вяжущее, отхаркивающее, противовоспалительное, болеутоляющее и успокаивающее средство. Препараты из корневища рекомендуются при гинекологических заболеваниях, сопровождающихся болями при болезненных менструациях. Применяются они внутрь и наружно. Эффективны препараты из корневища при воспалениях и язвы желудка и кишок, эмфиземе, туберкулезе легких и особенно при поносах и кашле. Из корня лапчатки прямо стоячей изготавливают домашним способом мазь и применяют ее при трещинах на коже рук и ног, и особенно на губах. Отвар рекомендуется для полоскания при ангине, цинге, воспалениях слизистых оболочек рта. Способы применения. Отвары. Первый. 25,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Второй. 20,0 на спирте по 40 капель, если на водке, по полрюмки 3 раза в день. Мазь для десен. 10 частей настойки и 5 частей глицерина смешать. Мазь из корней. 5 грамм мелко нарезанных корней на стакан коровьего масла. Варить в течение 5 минут. Номер 93. Ластовень лекарственный. Народное название – ласточник-бородач. Семейство ластовневых. С лечебной целью используют корневище с корнями, а также семена. Растет на лугах и открытых склонах, в сосновых борах и редких березовых лесах. Ластовень лекарственный – это многолетнее растение с ползучим, укороченным корневищем и многочисленными придаточными корнями. Стебель круглый, полый, опушенный. Листья супротивные, внизу округленные, вверху ланцетовидные. Цветки ветвисты в полузонтиках, желтовато-белые, с неприятным запахом. Цветоносы находятся в пазухах листьев. Плоды стручковидные, голые листовки. Семена многочисленные, снабженные на одном конце пучком длинных волосков. Цветет с июня до августа. Растение ядовитое, особенно корневище. Препараты из ластовня следует принимать под наблюдением врача. Растение содержит сапонино-подобную кислоту и глюкозиды. Препараты из корневища оказывают рвотное действие и поэтому эффективны в борьбе с отравлениями. Корневище широко применяется в народной медицине, а в последнее время из него начинают изготавливать лекарства и в научной медицине. Действие на организм корневища подобно действию на крестьянке с астрафанта и ипекакуаны. Однако